Глава 14. Отважное решение. Но это был не Железнобородый. Это был Бакхас. Он пришел один и выглядел подавленным и печальным. «Меня прислала Эмер», — сказал он. «Она сообщила мне трагическую новость, и я пришел попрощаться». Он взял Карса за руку. «Морские короли держат свой последний совет перед тем, как идти на Сарк, но он продлится недолго. Друг мой, мы столько пережили вместе. Ты стал мне как родной брат, и это расставание раздирает мое сердце». Толстый волкисианин казался искренне взволнованным. Когда он посмотрел на Карса, в глазах его блестели слезы. «Да, как родной брат», — повторил он дрожащим голосом. «Нам, как братьям, приходилось ссориться, но приходилось и вместе проливать кровь. Такое не забывается». Он тяжело вздохнул. «Мне бы хотелось сохранить что-нибудь на память о тебе, друг. Какой-нибудь пустячок, который всегда напоминал бы мне о тебе. Твой воротник или пояс, например. Я бы хранил их до конца своих дней». Он вытер слезы, а Карс не слишком деликатно схватил его за шиворот. «Ах ты, хитрый обманщик!» — рявкнул он в самое ухо волкисянина. «Пустячок! Ведь тебе, боги великие, на какое-то время удалось меня одурачить!» «Но, друг мой!» — заныл Бакхас. Карс встряхнул его и выпустил, потом торопливо прошептал. «У меня нет желания разбивать твое сердце. Если бы я только мог что-нибудь сделать... Послушай, Бакхас, хотел бы ты узнать тайну гробницы?» У Бакхаза отвалилась челюсть. «Безумец!» — простонал он. «Бедняга сошел с ума от потрясения!» Карс заглянул в зал. Стража не могла их слышать. Стражников не беспокоило, что происходило на балконе. Их было трое, в кольчугах, вооруженных. При Бакхазе, конечно, не было оружия, а Карс не мог убежать, если бы только у него вдруг не выросли крылья. Землянин быстро заговорил. «То, что затевают морские короли, не имеет смысла. Духувиане помогут Сарку, и Кхондор падет. А это означает и твое падение, Бакхаз. Сарки придут сюда. Если ты переживешь их штурм, что вызывает сомнения, тебя возьмут живым, и то, что от тебя останется, отдадут Духувианам». Бакхаз задумался, обдумывая эту возможность, и она явно ему не понравилась. «Но...» — заикаясь, проговорил он. «Вернуть сейчас сокровища Рианона невозможно. Даже если бы тебе удалось бежать отсюда, ни один человек не сможет пробраться мимо Сарка и из-под носа Гараха утащить это оружие». «Ни один человек», — повторил Карс. «Но я ведь не просто человек, ты это помнишь? И главное, чьим оружием пользуются они сами?» Глаза волкисянина засветились пониманием. Его луноподобное лицо озарилось улыбкой. Едва удержавшись от крика, он пришел в себя только тогда, когда Карс накрыл ему рот рукой. «Я приветствую тебя, Карс!» — ухмыльнувшись, прошептал он. «Сам король лжецов не мог бы действовать лучше!» Он был вне себя от восторга. «Грандиозный план! План, достойный Бакхаза!» Потом он помрачнел и покачал головой. «Но ведь это абсолютное безумие!» Карс взял его за плечо. «Сейчас, как и тогда на галере, терять нечего. Можно только выиграть. Ты остаешься со мной?» Волкисянин прикрыл глаза. «Меня искушают!» — пробормотал он. «И как воин, и как актер, я бы хотел увидеть результат такого великого обмана!» Он вздрогнул всем телом. «Шкуру сдерут заживо, и эти духувиане! Да, ты, я думаю, прав. Все равно умирать». Его глаза расширились. «Подожди-ка. Рианон может поладить с арками, но Бакхаз ведь выступил против Ивайн. О нет, мне лучше уйти из Кхондора». «Да подумай же ты!» Карс потряс его за плечо. «Толстый дурак, я защищу тебя. Как Рианон я могу это сделать? Получив оружие, мы могли бы стать спасителями Кхондора, и тогда нашим возможностям не было бы предела. Хотел бы ты стать королем Валкиса?» «Но...» — Бакхаз вздохнул. «Ты бы мог искусить самого дьявола. А говоря о дьяволе...» Он подозрительно посмотрел на Карса. «Сможешь ли ты укротить себя? Страшно, когда в твоем друге сидит демон». Карс ответил. «Смогу. Ты же слышал, как сам Рианон говорил об этом. Тогда, — решительно заявил Бакхас, — нам лучше поскорее отправиться, пока совет еще не закончился. Он хихикнул. Старина Железнобородый нам немало помог, хотя и не желая этого. Сейчас все собираются исполнить приказ морских королей, и наша команда ждет на борту галеры, и она не очень-то довольна. Через мгновение охрана в зале услышала дикий вопль Бакхаза. «Помогите! Быстрее! Кар сбросился в море!» Они рванулись на балкон, где Бакхаз стоял, склонившись над бушующими волнами. Один из охранников хмыкнул. «Невелика потеря!» — сказал он. Тогда Кар шагнул из-за выступа стены и нанес ему кулаком удар такой силы, что тот повалился замертво, а Бакхаз, круто повернувшись, сбросил второго часового с балкона ударом в спину. Третьего они уложили на месте, прежде чем тот успел выхватить шпагу. Двое остальных быстро опомнились, собирая вступить в бой. Но Карс и Волкисянин не могли терять времени и знали это. Кулаки их в течение нескольких минут работали безостановочно, с убийственной точностью, пока трое стражников не были связаны и им не заткнули рты. Карс начал снимать с одного из них шпагу, но Бакхаз кашлянул с некоторым изумлением. «Тебе бы лучше вернуть назад свое оружие», — сказал он. «Где оно?» «К счастью, всего лишь там, за дверью, где мне приказали его оставить». Карс кивнул. Хорошо было бы снова завладеть мечом Рианона. Пройдя по комнате, Карс наклонился над одним из охранников и стал стаскивать с него плащ. Потом искоса посмотрел на Бакхаза. «Как это тебе удалось получить мой меч?» — поинтересовался он. «Ну как же, ведь я твой лучший друг и немаловажная персона. Вот я и потребовал его». Волкисянин нежно улыбнулся. «Ты же собирался умирать, и я знал, что тебе было бы приятно, если бы меч получил именно я». «Бакхаз», — сказал Карс, — «удивительное это чувство, твоя любовь ко мне». «Я всегда был сентиментален». У двери Волкисянин отстранил его. «Позволь мне первому». Он вышел в коридор, потом кивнул Карсу, чтобы он следовал за ним. Длинный меч стоял, прислоненный к стене. Карс взял его и улыбнулся. «А теперь», — сказал он, — «запомни, я Рианон». В эту часть дворца люди заходили редко. Полутемные коридоры едва освещались развешанными, как попало, факелами. Бакхаз усмехнулся. «Я знаю здесь все пути», — сообщил он. «Знаю их даже лучше, чем сами кхонды». «Хорошо, тогда веди. Но вначале мы должны найти Ивайн». «Ивайн?» — Бакхаз в изумлении уставился на Карса. «Ты что, Карс, с ума сошел? Сейчас не время заводить игры с этой ведьмой!» Землянин нахмурился. «Она должна быть с нами, должна подтвердить в Сарке, что я Рианон, иначе вся затея рухнет. Так идем?» Карс сознавал, что Ивайн — краеугольный камень во всей его отчаянной игре. Главный его козырь — то, что она видела, как Рианон овладевал его существом. «В твоих словах есть правда», — согласился Бакхаз и недовольно добавил. «Но мне это не нравится. Вначале проклятый, потом эта чертова кошка с ядовитыми когтями. Компания прямо для сумасшедшего!» Ивайн была заперта на том же верхнем этаже. Бакхаз быстро вел его вперед. Они так никого и не встретили. За углом, где сходились два коридора, Карс увидел массивную зарешеченную дверь, освещенную факелом. Сонный страж дремал, облокотившись на копье. Бакхаз глубоко вздохнул. «Ивайн сможет убедить Сарков, но сможешь ли ты убедить ее?» «Я должен», — мрачно ответил Карс. «Что ж, тогда желаю удачи». Согласно плану, составленному ими по пути, Бакхаз должен был пройти вперед и заговорить с охранником, который рад был узнать новости о происходящем. Потом, в середине предложения, Бакхаз внезапно осекся. С открытым ртом он смотрел на что-то, находящееся за спиной охранника. Удивленный человек круто обернулся. Карс шел по коридору. Он шел так, словно ему принадлежал весь мир. На его плечи был накинут плащ. Голова гордо поднята. Глаза горели. Свет факела играл на его драгоценностях. Лезвие меча Рианона серебром отливало в его руке. Карс заговорил тем звенящим голосом, который запомнился ему по гроту. «Ложись лицом вниз, ты, подонок из Кондора, иначе умрешь!» Человек замер в нерешительности. Бакхаз за его спиной испуганно прошептал. «Господи, в него снова вселился дьявол! Это Рианон, вырвавшийся на свободу!» похожий на бога в тусклом свете факела, Карс поднял меч не как оружие, а как символ власти. На лице его возникла улыбка. «Итак, ты узнал меня. Это хорошо!» Он устремил взгляд на побелевшее лицо охранника. «Может быть, ты сомневаешься? Может быть, тебе доказать?» «Нет!» — хрипло ответил тот. «Нет, господин!» Он упал на колени. Шпага его ударилась о каменный пол. Потом он склонил голову и спрятал лицо в ладонях. Бакха снова прошептал. «Рианон! Свяжи его!» — приказал Карс. «И отвори дверь!» Сделав так, как ему велели, Бакхас отодвинул три тяжелых запора. Дверь со скрипом отошла внутрь, и Карс ступил за порог. Она застыла в полутьме, в напряженном молчании и ожидании. Воздух был душным и спертым от наполнявшего его запаха соломенного тюфяка, единственной мебели камеры. И на ней все еще были кандалы. Карс держался твердо. «Интересно», — подумал он, — «наблюдает ли за ним проклятый из глубины его сознания?» Ему даже показалось, что до него донеслось эхо мрачной насмешки. Насмешки над человеком, играющим роль бога. И Вайн спросила. «Ты действительно Рианон?» Голос должен быть глубоким и гордым, а взгляд — метать молнии. «Ты видела меня раньше. Что скажешь теперь?» Он ждал, а она испытующе следила за ним из темноты. Потом медленно склонила голову. Даже в присутствии Рианона она оставалась и Вайн Сарк. «Господин!» — только и произнесла она. Карс коротко рассмеялся и повернулся к согнувшемуся в раболепном поклоне Бакхазу. «Заверни ее в простыню с постели. Ты понесешь ее. И неси осторожно, свинья!» Бакхаз поспешил повиноваться. И Вайн была явно рассержена, но заставила себя удержаться от возражений. «Так мы убегаем?» — спросила она. «Мы предоставляем Кондор его судьбе!» Карс покрепче ухватился за рукоять меча. «Я буду в Сарке, когда морские короли придут туда, и сам уничтожу их моим оружием!» Бакхаз скрыл ее лицо под рогожей. Кандалы были сняты с ее ног и рук. Затем волкисианин взвалил на свои массивные плечи то, что производило впечатление обычного грязного тюка. Обернувшись, он хитро подмигнул Карсу. Сам Карс не чувствовал особой уверенности. В такое время, когда для нее открывалась возможность освобождения, Ивайн не должна была быть чересчур разборчивой. Но путь до Сарка не близок. Показалось ли ему, что в том, как она склонила голову, мелькнула легкая насмешка,